Глава 18. Яети обретает утраченную молодость. Блаженный Шука сказал: «У царя Нахушин было 6 сыновей, как 6 чувств у воплощенного существа. Их звали Яти, Яети, Самьяти, Аяти, Вияти и Крити. Известно, что власть удушает в человеке желание искать смысл жизни. Памятуя о зле, которое таит в себе обладание властью, старший сын Нахуши, Яти, отказался унаследовать отцовский престол. Еще при жизни государь Нахуша сумел вознестись в райские чертоги и, завороженный красотою Шачи, домогался ее. Оскорбленная супруга небесного царя взмолилась о заступничестве мудрецу Агастье, и проклятый могущественным старцем Нахуша пал с небес на землю и обратился удавом. Престол унаследовал его второй сын Яети. Каждому из 4 младших братьев Яети поручил править одною из сторон света. Сам же, женившись на дочерях первосвященника Шукры и демона Вришапарвы, сделался верховным правителем земли. Парикшит спросил: «Как случилось, что брахман Шукра отдал свою дочь в жены царю, человеку второго сословия? Разве писания не порицают смешанные браки?» Блаженный Шука отвечал: «Шармиштха, дочь демона, была девицею весьма вспыльчивого нрава. Однажды, прогуливаясь в саду среди многоцветия благоухающих дерев, чьи тяжелые от плодов ветви клонились до самой земли, она и подруга ее Деваяни, дочь первосвященника Шукры, решили искупаться в пруду среди белоснежных лотосов, над которыми жужжа роились пьяные от нектара шмели. Лотосоокие красавицы резвились и плескались в окружении многочисленных девушек-служанок, и звонкий их смех тонул в пении сладкоголосых птиц. Неожиданно из-за деревьев появились владыка гор Шива и богиня мира Парвати, восседавшие верхом на белом быке. Смущенные юные девы поспешили на берег и прикрылись одеждою. В сумятице Шармиштха схватила платье Деваяни и, усмотрев в этой оплошности намеренное неуважение к высшему сословию, Деваяни принялась отчитывать свою подругу: «Подумать только, как высоко воспарили государевы дочери, призванные, как сторожевые псы, охранять покой ученого сословия, царские отпрыски повадились таскать еду с хозяйского стола. Брахманов не зря величают золотыми устами Божьими, ибо подвигами они сотворили вселенную и праведностью вершат в ней закон. Перстом своим они указывают путь к высшей цели, а в сердце хранят истину. Ученое сословие почитают и люди, и боги, властители мира. Даже непорочный владыка, супруг богини удачи, благоговеет перед нами. Потомки первосвятителя Пхригу, мы занимаем высшую ступень на лестнице творения. И сколько же спеси должно быть у этой потомственной демоницы, чтобы она, не задумываясь, облачила себя в платье учительской дочери? Неужели рабы полагают, что, надев хозяйский наряд, они будут лучше понимать жизнь? даже в одеждах духовника, простолюдин не уразумеет Писаний. Уязвленная в самое сердце, Шармиштха задрожала всем телом и зашипела точно встревоженная кобра. «Воистину», — задыхаясь в злобе, прошептала она, — «кого Господь обделил умом, тому Он дал длинный язык. Разве не вы, брахманы, вороньем слетаетесь к нашему обеду? Разве не ученое сословие, к коему ты себя причисляешь, живет подачками от щедрот властвующих?» С этими словами царская дочь сорвала с подруги одежду, а саму ее столкнула в высохший колодец и, запретив спутницам своим вызволять несчастную, удалилась во дворец. Случилось так, что вечером того же дня, утомленный охотой, в угодьях своего данника великий государь Яяти остановился возле заброшенного колодца, дабы утолить жажду. Наклонившись, чтобы зачерпнуть воды, царь немало удивился, обнаружив на дне колодца обнаженную деву. Яйти бросил незнакомке одежду со своего плеча, протянул ей руку и вызволил из ловушки. «О, милосердный мой спаситель!» — нежным и трогательным голосом молвила Даваяни. «О, покоритель вражеских городов! Теперь мы связаны с тобою узами брака. Ибо, согласно древнему закону, протянув мне руку, ты предложил мне свое сердце, а я, взявшись за нее, приняла твое предложение. Наш союз был предрешен на небесах задолго до нашей встречи. Не случайны были и мое падение в колодец, и то, что ты возвращался домой через владение моего отца. Однажды я отвергла сватовство Качи, юного сына Брихаспати, за что верховный жрец проклял меня. Согласно его проклятию, мне никогда уже не быть женою брахмана». Так в нарушении устава Яити взял себе в жену деву из более высокого сословия, очарованный ее прелестью и убежденный, что их союз одобрен небесами. Деваяни же, прежде чем отправиться с супругом в новое жилище, поведала о случившемся отцу, служившему жрецом при дворе царя демонов. Прознав о ссоре своей дочери с царевной, Шукра сильно опечалился. «Уж лучше по зернышку собирать себе в поле на пропитание, чем за подачки прислуживать сильным мира сего», — думал верховный жрец, направляясь во дворец Вришапарвы. По мрачному лицу Шукры царь демонов понял, что ему грозит беда, и, дабы отвести от себя несчастье, выбежал навстречу учителю и бросился ему в ноги. Прошло несколько мгновений, и великий жрец сменил гнев на милость. «Любезный государь», — сказал он, — «тебе, наверное, известно о ссоре, что случилось между нашими детьми. Так вот, дабы загладить свою вину, ты должен будешь выполнить желание моей любимой дочери». Вришапарве ничего не оставалось, как удовлетворить просьбу учителя. «Отец», — тут же молвила Даваяни, — «если ты одобряешь наш брак с Яяти, пусть Шармиштха и все ее девушки последуют за мною в дом моего супруга и будут мне верными рабынями». Вришапарва рассудил здраво. Лучше породниться с государем четырех сторон света, нежели, вызвав неудовольствие учителя, лишиться всех владений, а, быть может, и самой жизни. Сдавшись на милость брахмана, Вришапарва отослал дочь свою и ее прислугу во дворец великого государя. Напутствуя молодых, верховный жрец Шукра предостерег Яйти от близости с Шармиштхой. «Не для того я отдал тебе в жены свою единственную дочь, чтобы ты делил ложе с другой женщиной». Когда Деваяни родила первенца, Шармиштха потеряла покой. Царевна не могла смириться с мыслью, что ей не суждено познать материнских радостей. И однажды, в благоприятный для зачатия день, она подстерегла царя в уединенном месте и умоляла его о соитии. Почитая древний устав, обязующий мужчину разделить ложе со всякой женщиной, просящей о зачатии, царь ответил наложнице согласием, несмотря на наказ своего могущественного тестя. Так Шармиштха подарила государю трех сыновей — Друхью, Ану и Пуру. От законной жены у него родились Яду и Турвасу. Годы спустя, прознав о том, что царь разделил супружеское ложе с рабыней, ревнивая Деваяни поспешила пожаловаться своему родителю. Напрасно Яйти упрашивал супругу не доносить на него, нежно поглаживал ей стопы и шептал на ухо ласковые слова. Сердце ревнивицы было непреклонно. Узнав о неверности зятя, Шукра разразился проклятиями. «За то, что не умел ты сдержать свои похоти, пусть мужская сила оставит тебя, и пусть, не сходя с этого места, ты превратишься в дряхлого старика». Яйти взмолился. «О, досточтимый мудрец! Не наказывай меня столь жестоко, не отнимай у меня молодость, позволь мне еще долгие лета доставлять радость твоей любимой дочери». «Так и быть», — смягчился жрец. «Ты вновь станешь юным, когда кто-нибудь согласится обменять свою молодость на твою старость». Первым делом государь обратился к старшему своему сыну Яду и умолял его расстаться с молодостью. «Сын мой, прошу, сжалься над родителем, позволь мне еще несколько лет радовать себя и твою матушку. Отдай мне свою юность, она все одно недолговечна». Яду отвечал: «Нет, отец, ты уже пожил всласть. Я отрекусь от радости жизни, лишь испив их до дна. А твоя старость мне не нужна, ибо меня ждет моя собственная». Яйти умолял и средних своих сыновей, но неизменно получал отказ. Ни Друхью, ни Ану, ни Турвасу не желали расстаться с молодостью, полагая, что она продлится вечно. Но младший его сын Пуру оказался великодушнее своих братьев и, не раздумывая, согласился исполнить просьбу родителя. Пуру сказал: «Человек в неоплатном долгу пред своим отцом. Родившись на свет людьми, мы имеем возможность осознать свое предназначение и вознестись в мир по ту сторону бренного бытия. лучший из сынов тот, кто без слов угадывает и исполняет волю родителя. Посредственный сын делает лишь то, о чем его просит отец. Худший из сынов исполняет отцову волю нехотя, а непослушный сын и вовсе испражнение отца. Так, обменяв свою старость на сыновнюю молодость, я эти пуще прежнего окунулся в сладкое море наслаждений. И не было на свете такого удовольствия, которого не испробовал бы вновь обретший юность государь. Власть Яэти простиралась на все 7 земных островов. Подданные боготворили своего государя, а он отвечал им отцовскую заботою. Деваяни, как и прежде, дарила своему повелителю долгие часы блаженства, услаждая его ум, взор, слух и плоть. Во славу Бога богов и право обладателя всех жертв государь совершил тысячи жертвоприношений, щедро одаряя жрецов и священников. Предметы существуют в бытии, точно облака в пространстве. С уходом Творца на колеснице ума в сон Вседержителя из бытия исчезает разнообразие. Кто сумел избавиться от желания обладать чем-либо, тот вручает свое сердце вездесущему владыке, сокрытому от взора сластолюбцев. Обладая безграничной властью и купаясь тысячи лет в богатствах и удовольствиях, Яэти так и не обрел удовлетворения.